Глава 21. До свидания не значит прощай. Май, 1977 год. Мама и отец не виделись друг с другом 40 лет. Она сказала ему «до свидания» перед тем, как задвинулась дверь вагона в тот июньский день 1938 года. Сердце ее рвалось за ним, когда она стояла под дождем и смотрела, как поезд исчезает за поворотом. Почти 20 лет с тех пор, как немцы вторглись в Советский Союз, и до нашего отъезда в США она ничего не слышала о своем муже. Она не знала, жив он или мертв, на свободе или в тюрьме. В этой темной полосе отчаяния она жила надеждой, что когда-нибудь она снова увидится с ним. Затем пришло известие, что он жив и живет в Дружковке. Она общалась только лишь с помощью писем. Холодная война диктовала свои законы, и мама с отцом не смогли встретиться и воссоединиться. Еще 20 лет она прожила, не зная, увидит ли его когда-нибудь вновь. И так они жили, зная, что его супруг жив, но никто из них не в состоянии был преодолеть политическую пропасть, которая была больше, чем географическое расстояние между Москвой и Вашингтоном. Что делать супружеской паре в таких трагических обстоятельствах? Не написано учебников, которые помогли бы людям справиться с огромными политическими проблемами. Они были всего лишь двумя людьми из миллионов, жизнь которых круто изменилась после Второй мировой войны. Что могли они сделать? Отец нашел женщину, которая дала ему кровь, заботу и стала ему другом. А мама поняла, что отец сделал самый лучший выбор в той ситуации. Совсем недавно маме представили одного вдовца, русского эмигранта Петра, который был также одинок и нуждался в поддержке. Они могли утешать и заботиться друг о друге. Поэтому в 1974 году, после 35-летнего одиночества и безрезультатного ожидания, мама вышла замуж за Петра. Хотя она много об этом и не говорила, я чувствовала, что это скорее брак, основанный на взаимном удобстве, чем на любви. И вот теперь свершилось невероятное. Был май 1977 года. Отец находился в Пенсильвании и жаждал встретиться с мамой. Все мы думали о том, как это произойдет. Любит ли еще мама отца? Любит ли еще отец маму? И если да, то что он почувствует, когда увидит ее с другим мужчиной? В парадную дверь постучали. «Мама с Петром приехали», — объявила Энн. Они вошли в дом. Я смотрела на лицо отца. Он поднялся со своего кресла. Отец выглядел спокойным и уравновешенным. Мама прямо посмотрела на отца, и он молча посмотрел на нее. Никто не мог оторвать от них глаз. Они просто стояли и смотрели друг на друга. Осталось ли что-нибудь от прошлого? Никто не сказал ни слова. Все затаили дыхание. О чем они думали в этот момент? Что видели они? Что вспоминали они при этом? Любит ли он ее до сих пор? Не безразличен ли он ей? Стояла мертвая тишина. Никто не осмеливался сказать ни слова. Это была самая длинная минута в моей жизни. Медленно они пошли навстречу друг другу. «Здравствуй, Маруся», — сказал он. «Здравствуй, Федя», — — ответила она. Они вежливо пожали руки. Затем мама представила Петра, который стоял позади нее. «Это мой муж, Петр Иванович». «Федор Филиппович», — сказал отец, представляясь. Отец не отрывал глаз от мамы, пока семья приветствовала ее и Петра. Затем он медленно покачал головой. Все прошло. Повернулся и пошел к своему креслу. Что означали эти слова? Значило ли это, что прошла ее былая красота? Или что годы украли у них любовь? Была ли это встреча с сердечной болью или радостью? Или же это было и тем, и другим? Я могла только строить предположение о том, что, наверное, эти слова подводили всему итог. Их счастливая совместная жизнь была расколота, и вернуть ее не представлялось теперь возможным. Обстоятельства изменились, и прошло слишком много времени. Энн приготовила замечательный ужин. На столе стоял борщ с хорошим мясом, самые разные сорта хлеба, мясо для закусок, салаты и торт. «Это поистине благословенная Богом страна», — сказал отец. «Посмотрите на это изобилие еды. Многие там, у нас дома, мечтали получить хотя бы часть этого». За столом Энн произнесла: «Давайте будем радоваться и отметим возвращение нашего отца из мертвых. Дай Бог тебе здоровья, отец». Все присутствующие присоединились к тосту, затем я коротко помолилась, и мы уселись за стол. Изобилие блюд напоминало отцу о жесточайшем голоде на Украине в 30-е годы. «Помнишь, как мы нашли одну картофелину?» — спросил отец у мамы. «Думаю, что она свалилась с грузовика. Мы тогда посчитали, что она свалилась с неба». Мама улыбнулась. На мгновение она вновь стала молодой женщиной, вспоминающий с нежностью о том случае. «Да, помню. Мы решили не варить ее и съесть так, и я требовала, чтобы ты первый откусил от нее. Будучи джентльменом, я настаивал, чтобы ты откусила первой». Смешно, правда? Двое умирающих от голода людей спорят о том, кому первому откусить от сырой картофелины. После ужина все собрались вокруг отцовского кресла. Сначала мы неловко переговаривались, не зная, о чем завести разговор. Через несколько минут такого разговора мама спросила: «Федор, как поживает мой брат Алеша?» «У него все хорошо», — ответил отец. «Я вижу с ним практически каждый день. Мы с ним друзья и часто разговариваем о таких вещах, о которых я ни с кем более поговорить не могу. Он — мое единственное связывающее звено с прошлым. Он — редкостный друг, кому можно доверять и знать, что все, о чем ты скажешь, не отправится дальше». В России друг, которому можно было доверять, представлял из себя огромное сокровище. Отец продолжал: «Я вижусь также и с дочерьми Алеши. Они все живут поблизости». «А что случилось с Пашкой?» «Она умерла где-то 10 лет тому назад, а дочь ее до сих пор живет в том же самом доме». Маму эта новость огорчила. Пашка много сделала для нашей семьи. Обращаясь к детям, она продолжила: «Мы с отцом поженились в 1920 году и венчались в православной церкви. После свадьбы мы пригласили на торжество всех наших родственников и затем переехали в дом к Пашке. У нее была свободная комната, и мы были очень этому довольны, потому что ее дом находился близко от всех наших знакомых и родных. Энн родилась в доме у Пашки в 1921 году. Пашка позволила нам жить там, пока мы с братьями не построили дом через ручей, тот, в котором родилась ты, Эммочка. Я вступила в разговор. «Мама, это Пашка принесла мне тогда зимние ботинки?» «Да, я обменяла эти ботинки на сушеные фрукты. Тебе так хотелось поиграть на снегу, что Пашкины ботинки оказались как нельзя кстати». Я заметила, как печалью подернулось лицо отца, когда он слышал о той бедности, в которой приходилось жить его семье, пока он находился в тюрьме. Он в первый раз слышал историю с моими ботинками. Затем мама сказала: «Пашка помогла нам, когда немцы пришли в нашу местность. Мы прятались у нее в погребе». «Действительно, Пашка была самым верным другом нашей семьи», — добавил отец. Энн улыбнулась и сделала предложение. «Может быть, не стоит вспоминать только грустные времена? Прошлые страдания стоит оставить в покое. Зачем вспоминать о боли, когда у нас теперь такая радость? Все мы впятером до сих пор живы и теперь собрались вместе через 40 лет. Это же чудо, что ни один из нас не пропал. А теперь отец принял Христа в сердце, как и все мы». Отец подхватил: «Как еще мог Бог доказать свою любовь? Можно ли стать мне еще богаче?» Про себя я подумала о том, как хорошо было бы, если бы отец с мамой могли поговорить наедине. Вспоминая эти мгновения, я думаю, о чем могли они разговаривать друг с другом наедине без свидетелей. Но этого нельзя было сделать, пока Петр был здесь. Задний двор дома сестры был самым удобным местом для того, чтобы побыть в тесном кругу семьи. Это была зеленая лужайка, укрытая с трех сторон деревьями. Мама с Петром приходили сюда после обеда каждый день и оставались на целый вечер. Каждый вечер отец собирал всю семью под навесом и читал из Писания. Я открывала Новый Завет и рекомендовала к прочтению разные отрывки. Слова Христа приобретали для меня новую силу, когда я слушала, как их читает отец. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить или погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». После этого отрывка отец остановился и посмотрел на всех нас и сказал: «Понимаете ли вы, что мы все будем в вечности с Иисусом? Мы уже не будем разделены расстоянием, войной или террором». Мы кивнули в знак согласия. Думаю, что это было свидетельством для моей мамы, что отец стал преображенным человеком. Потому что, когда он страстно читал из Писания, она увидела в нем новый свет. Прошла только лишь неделя с тех пор, как он попросил Господа Иисуса Христа войти в его жизнь. Но Бог уже работал в его жизни. Мама увидела это, и это было ярким доказательством для всех нас, что Евангелие истинно и действенно. Мой племянник, старший сын Энн, пришел вместе со своей женой, которая сыграла несколько гимнов на пианино. Мы подхватили песни. Хотя отец и не мог петь, он наслаждался музыкой, притопывая ногой и печально улыбаясь. «Давайте споем рождественские песни для отца», — предложила Энн. «Он не знает, что мы поем, когда празднуем рождение Христа». «Но сейчас же май!» — засмеялся кто-то. «Все же нам показалось, что это отличная идея». «Отец, ты знаешь, что такое Рождество?» — спросила я. «Да, я слышал об этом много лет назад, когда работал учителем. Я помогал своим ученикам ставить представления и разучивать песни к этому празднику, пока это все не запретили. Мы праздновали Рождество в мае и пели «Тихую ночь», «Радость для мира» и многие другие песни. После этого отец спел нам печальную русскую песню о человеке, который находится на закате своих дней и желает пожить на земле еще немного. Когда я смотрела на отца и слушала его, мне казалось, что он похож на раненого человека, который с тоской и болью взывает к людям. Каждое слово отражалось на его лице. Казалось, он пел известную негритянскую духовную песню. «Никто не видел моих страданий, никто не видел, только Иисус». Внешне на семейном торжестве он выглядел веселым. Эта же песня позволила заглянуть ему в сердце. Он был такой талантливый человек, так хотел жить во всей полноте этой жизни, но был этого лишен. Мама тихонько подпевала отцу, придавая звучанию большую гармонию. Когда песня закончилась, Энн заметила: «Будучи молодыми, мы постоянно пели. Мы собирались все вместе с гитарой и здорово проводили время». «Да», — согласился отец. «Люди сидели летом рядом со своими хатами и пели. По вечерам и выходным дням мы сидели и пели народные песни и сочиняли новые». Он посмотрел на Энн. «Доченька, у тебя был красивый голос. Ты до сих пор поешь?» И Энн спела старинную песню о красавице Соловушке, сердце которой было разбито от ушедшей любви. Мне пришла в голову мысль, что эта песня и песня отца очень хорошо описывают историю жизни мамы и отца. Я почувствовала, как у меня замирает сердце. Мне хотелось остановить это мгновение, чтобы можно было бы отправиться на 30 лет назад и побыть вместе с отцом. Мне хотелось быть достаточно взрослой, чтобы знать его, и достаточно юной, чтобы сидеть у него на коленях и по-детски ощущать его любовь к дочери. Я хотела услышать, как он читает стихи, которые он написал, или поет украинскую песню, или рассказывает мне сказку. Мне хотелось сидеть в кругу всей семьи, сидеть рядом с ним и петь вместе с ним. Я не имела этого и поняла всю ценность того, что я упустила, только сейчас. Я уверена, что брат тоже испытывал сильную боль. Томас всегда сидел рядом с отцом в доме у Энн. На глазах у него были слезы, когда он слушал о том, что пришлось пережить отцу. Я не могла сказать с точностью, но думаю, ему очень не хватало радости общения с отцом. Перед тем, как закончилась та неделя, мы собрались все вместе на заднем дворе, чтобы сняться для первой и единственной фотографии всей семьи Василенко. Мама с отцом стояли рядом. Отец нежно обнял маму за талию. Это был момент счастья и горечи. Каким красноречивым был этот жест, выразивший трагедию двух людей, оторванных друг от друга жестокой войной и разведенных в разные стороны обстоятельствами, которые невозможно уже было изменить. Теперь, когда они стояли вместе, я видела, что они до сих пор испытывали друг к другу глубокую привязанность и любовь. После того, как был сделан снимок, отец обратился ко всем нам. Видеокамерой мы сняли разрывающий душу сюжет. Он начал: «Мои дорогие дети!» Затем разрыдался. Через минуту он продолжил: «Живите в мире,